Запись и сведение аудиокниги по роману Алексея Соломатина «Чувство полета» произведены на студии службы поддержки продаж. Режиссер монтажа Дмитрий Пангаев. Координатор проекта Андрей Помаскин. Текст читал Илья Гворакидзе. Томск, 2008 год.